покончила с собой, бросившись с башни. Хун-фу. И смелою речью, и длинным мечом от всех отличался герой. Красавице взор призывает его идти с ней дорогой одной. Не знала, не видела жизни она, в шатре у Янсу оставаясь. Так мог ли красавицу эту Лидзин навеки оставить рабой? В шатре у Янсу однажды знаменитый полководец династии Суй 589-619 годы по имени Лидзин увидел в шатре первого министра Янсу девушку-служанку, которая отгоняла от Янсу мух. Эта девушка не отводила от Лидзина глаз, а ночью пришла к нему в шатер. Зная о ее тяжелой жизни у Янсу, Лидзин оставил девушку у себя. Прочитав стихи, Бао Юй принялся без умолку расхваливать их. «Сестрица написала 5 стихотворений», — рассуждал он. «Почему не дать им общее название «Плач о 5 знаменитых красавицах»?» Не слушая возражений, он взял кисть и записал это название на оборотной стороне листков со стихами. Когда пишешь стихи, нужно только умело обновлять и улучшать мысли, высказанные древними, говорила между тем Бао Чай, обращаясь к Дай Юй. Если же просто заниматься подражанием, то как бы тонко и тщательно не подбирать иероглифы и фразы, получится лишь переливание из пустого в порожнее, а не стихи. Вот, например, наши предки создали множество стихов о Ван Джао Цзюнь. В некоторых из них поэты выражают скорбь по Ван Джао Цзюнь, с ненавистью отзывается о Мао Яньшоу, высмеивают ханьского императора, заставлявшего художников рисовать портреты красавиц вместо того, чтобы рисовать портреты заслуженных чиновников. Но, несмотря на это, тема не была исчерпана. Впоследствии Ван Зингун тоже написал стихи о Ван Джао Цзюнь, где говорится: «Нельзя в картине воплотить ту прелесть никогда. И Ма Яньшоу был убит напрасно в те года». В стихах Оу Ян Сю можно встретить такие строки: «Услышать не смог и увидеть не смог, кто здесь во дворце его жил. Так можно ли ждать, чтобы за 1000 ли он варваров орды смирил?» Ван Цзигун или Ван Аньши 1021-1086 годы, крупный государственный деятель, ученый и писатель времен династии Сун. «Увидеть не смог» – намек на ханьского императора Юаньди, который не знал, что в его дворце живет красавица Ван Джао Цзюнь, и отдал ее гуннам. В этих стихотворениях каждый из поэтов старался выразить свои собственные взгляды и мнения. В стихотворениях сестрицы Дай Юй тема раскрывается по-новому, и содержание стихов вполне оригинально. Бао Чай хотела сказать что-то еще, но ей помешал приход служанки, которая доложила: «Приехал второй господин Цзя Лянь. Только что сообщили, что он отправился во дворец Нинго и скоро придет обратно». Бао Юй тотчас побежал к главным воротам и в тот же момент увидел Цзя Ляня, сходящего с коня. Бао Юй выбежал ему навстречу, несколько раз поклонился, справился первым долгом о здоровье матушки Цзя и госпожи Ван, а затем осведомился, как чувствует себя Цзя Лянь. Цзэлянь взял Бао Юя под руку, и они вместе направились.